Глава седьмая. Весь Биарриц собрался там, суетя, стесняясь, волнуясь. Одни еще обедали, другие пили шампанское. Большинство остальных толпились в зале танцующим роем, но роем необыкновенно блистательным, состоявшим из всех знаменитостей Франции и Испании, из представителей всевозможных слоев общества, а особенно полусвета, смешанным из финансистов, спортсменов, артисток, а также нескольких подлинных светских львиц и львов. И все время, как сочится вода из неплотно закрытого крана, с улицы деревни вливались новые посетители в казино. Они задерживались на мгновение перед цепью метродотелей. Храня важный вид министра, в котором надоедают просители, слуги эти покрикивали на гостей, но те все же проникали в двери, пробирались между столиками и, в конце концов, устраивались. Перед подъездом происходило дикое столпотворение, точно в негритянском квартале. Ругань шоферов, ненужный вой сирен, нечленораздельные крики грумов, занятых размещением автомобилей, распоряжение пассажиров, возгласы зевак, причитания нескольких нищих — все это создавало оглушительную сутолку, какофонию Африканской площади в праздничную ночь, когда дикари угощаются зажаренными пленниками. Пары бензина вытесняли запах моря. Сидя один перед столом, за которым он пообедал и на котором стояли теперь, как на других, две бутылки во льду, 160 франков, тарелка плохих бисквитов, 20 франков, корзина цветов, 30 франков и лампочки в красных абажурах, бесплатно, Жорж де Вольтер увидел Стефани, эскортируемую своими друзьями, супругами де Леон, хорошенькой мадам де Жувр с ее молодым поклонником де Григоршем, тщетно ее домогавшимся, ибо глаза у нее были знойные, но сердце холодное и занятое мужем, и, наконец, Паскалиную Рартейр. Стефани любила эту маленькую женщину, не слишком нравственную, но милую и превосходно воспитанную. Паскалина и сама была спокойна, и на Стефани действовала успокоительно. Безупречная леди Освель, знавшая, что завтра она не будет безупречна, чинная Стефани, не имела ни одной смешной черты, ни даже черты строгости. Она не снисходила до осуждения, и слабости ее хрупкой приятельницы никогда ее не занимали. До появления своих знакомых Жорж де Вольтер обратил на себя внимание публики. Мужчина, сидящий один, представляется всегда таинственным и служит мишенью для взглядов, когда он вдобавок молод и красив. У Сибура в этот вечер все почти знали друг друга. Каждый мог бы назвать по именам обедающих. Вот этот вернулся из Сахары, по которой первый проехал в автомобиле. А тот — редактор газеты. А этот большой — бывший военный министр. Нельзя было не узнать Пьера Лафита и знаменитостей женского пола, портреты которых он публиковал. Драматические писатели вызывали комментарии. Брат знаменитого памфлетиста болтал с одним политическим противником. Русский князь пил за счет одной модистки. Известный портной в обществе негритянки был варварски великолепен. С короткой бородкой и обрюзглым лицом он имел вид заплесневелой рыбы. Модный маленький художник, продавшийся маклаком, брат одного монарха, член академии, миллиардер из Нью-Йорка, несколько местных жителей без титулов, все были тут словно разоблаченные. Их похождения, их тайны, их дурные и хорошие привычки ходили из уст в уста в форме быстрых фраз. Их знали. Но про Жоржа де Вольтера не было известно ничего. Когда к нему подошла леди Освель, и за его столом уселись еще пятеро, он перестал привлекать взгляды. Теперь он был уже только единицей в группе, которую можно было обозначить. Но пока сидел один, интересовал женщин и некоторых мужчин, остерегающихся соперников. Он не замечал никого. Он был далеко, дальше, чем на чужбине, и словно видел изумительный сон. Об иронической стороне своего положения он уже не думал. Он ждал Стефани. Завтра она отдастся ему. На этом останавливалось грядущее. Это нежное, чувствительное, как ребенок, существо. Этот честный человек не говорил себе даже того, что женщина, которая ему обещала себя, очевидно, ждала от него долгих дней верной любви. Приди ему на ум эта мысль, он, быть может, немедленно обратился бы в бегство. Но дразнящий рок словно усыпил в нем рассудок. Когда наследница рода Кулеваи приблизилась к нему, его чудесная литургия усилилась. Он был рядом с нею. Он ее видел. Он ею дышал. Она, улыбаясь, на него смотрела. Побежденный бедняк убаюкивал себя этой победою свидания. Замечательнее всего было то, что он блистал. Весь хмель его богатого детства ударил ему в голову. Он ловко вел отрывочную беседу, избегая засады, говоря всякий раз именно то, что было нужно. Никакому мошеннику не удалось бы лучше обольщения. Но в его игре не было ни малейшего расчета, ни одного низменного соображения. Он инстинктивно приукрашивал себя для любви, подобно тем жалким насекомым, которые ночью светятся от вожделения. Мало-помалу толпа рассеялась. Большинство обедавших и танцевавших опять уселись в свои приземистые автомобили и возвратились в Биарриц, чтобы играть в баккара или просто завалиться спать. Только за тремя или четырьмя столами еще задержалось несколько пар и групп. Все, что до тех пор было в подробностях вульгарно и шумно, основания официантов, рельефы кушаний, мало-помалу стерлось, и можно было, наконец, насладиться возвышенной поэзией местности. Местоположение Сибура днем кажется неудачным. Побережье, обезображенное постройками, похоже на любой пригород. Человек, обосновавшись там, не преминул его испакостить. Но державная ночь своими чарами уничтожает все изъяны. Теперь необыкновенная красота простерлась над заливом, усиленная обаянием луны. Вода мягко покачивалась, совсем близко, как чудовище, задремавшее в исполинском гамаке. Ласковый ветер порхал на свободе, и джаз-банд в танцевальной зале, еще недавно свирепый, смягчился теперь. Воздушными голосами, тонкими и странными, как птичий крик, с каким-то томлением, тоской по пустыням и пальмам, пели два негра под аккомпанемент своих банджо. Далекие звезды, терраса, море внизу — все производило впечатление междупланетного пространства. Паскалина и госпожа Дежур танцевали. Де Леон и его жена беседовали с приятелями за соседним столом. Жорж де Вольтер и Стефани замкнулись в лихорадочное и редкое уединение. Она чувствовала себя очень счастливой. Но мало-помалу, вместе с возраставшей тишиной, под влиянием, быть может, африканских песен и почти волнующей какой-то необычайной ночной неги, к де Вольтеру возвратилось сознание действительности. По мере того, как время уходило, он начинал вновь понимать его быстротечность. Он не шевелился. Ему чудилось, будто с первым же его движением исчезнет все. Он долго молчал, ощущая радость, теперь уже отравленную. Она играла розою и смотрела на него. Вдруг он побледнел. Он схватил руки Стефани и поцеловал их благоговейно, порывисто, с каким-то трепетным неистовством. Она улыбнулась, озадаченная. Тогда он приподнял голову и заметил, что удивил ее. Он пробормотал, не совсем понимая, что говорит. Вы не можете понять моего волнения. Спасибо. И опять поцеловал ее руки. Она ответила, немного смутясь, скорее, чем говорила обычно. Почему не могу я понять? Я никогда еще не слышала такого тембра голоса, как у вас. Странно чувствовать еще такую трепетность в человеке, жизнь которого полна до краев. Ей припомнились другие. Она подумала о своей жизни до этого дня пустой. Продолжала. Вы сказали мне спасибо. Я могла бы вас тоже поблагодарить. Он был поражен скорбной интонацией. Взглянул на нее. Вам случалось быть несчастной? Она ответила просто и достойно. Очень часто. У него сердце стеснилось от сознания своей беспомощности. Желая еще раз попросить у нее прощения, он опять, но еще порывистее, словно стыдясь, пригнул голову к ее длинным рукам. Но она не могла догадаться о том, что его волновало, и сказала доверчиво, с потрясшей его улыбкой чистосердечия: «Да, я бывала несчастна, но думаю, что уже несчастна не буду». Он молчал. Не переставая улыбаться, она спросила: «О чем вы думаете?» Он ответил тем же трепетным тембром: «Ни о чем». Он чувствовал и блаженство, и отчаяние, и вдруг испугался, как бы она этого не заметила. Он извинился вкрадчиво: «Не сердитесь на меня за это смятение. Вы так близко находитесь от меня, окажетесь мне призрачной. Не смейтесь. Уверяю вас, мне кажется, что вы исчезнете вдруг и оставите меня одного. Только дымок останется от вас». Так он для себя самого выражал свою подлинную тревогу, чувство мимолетности. Но, не способная понять его, она смеялась нежным словам, находя их к тому же забавными. В своем равновесии и жизненной силе она не боялась исчезнуть, как дым. Она рассмеялась, и это был тихий, чувственный смех. «Вы сумасшедший», — сказала она. Он вздрогнул и своим низким, порывистым голосом прошептал: «Да, я сумасшедший». Он глядел на нее, увлеченный, ослепленный, как бедный ребенок смотрит на феерически великолепную живую игрушку. Теперь он заговорил нерешительно. «Позвольте сказать вам, если бы я Богу или природе мог заказать свои сновидения, объяснить, что мне желалось бы видеть, я бы вас описал, вас во всех подробностях, поверьте мне, и не только вас с вашими прекрасными руками, вашими глазами, этим голосом, но все, уверяю вас, все, это платье, эти жемчуга на вашей шее, эти духи, как они называются?» Она сказала: «Это амбре антик. Вы сами знаете». Он ответил простодушно, дрожа и почти наклонившись к ней: «Нет, я не знал». Он вдыхал ее запах и продолжал с сосредоточенным пылом, обоняя утонченный аромат. «Ах, как хотелось бы мне унести с собой это благоухание!» «Отчего унести с собою? Вы собираетесь уехать? Придется же когда-нибудь уехать. Не сейчас, надеюсь?» «Нет, не сейчас! О, нет!» Успокоившись, она улыбнулась опять. А он говорил себе, что не лжет, что отложил отъезд на несколько дней. На несколько только дней, чтобы увести воспоминания о них туда, далеко. И на протяжении недолгих мгновений он вкушал блаженство полное, сияющее, как восходившая луна. Но его по-прежнему поражало то, что происходило с ним. Помолчав немного, он спросил: «Зачем? Зачем вы были так добры ко мне? С первого же мгновения, с первого взгляда?» Она подумала, что это верно. И он сказал ей, что в обращении с другими она казалась ему почти суровой. Она стала думать вслух: не суровую в сущности, а никакой. Я их не вижу. До вас я не встречала никого. Я слишком долго здесь жила. Быть может, в иных местах есть не такие черствые души. Вы думаете? Он задал порывисто этот вопрос. Его вдруг осчастливило то, что она сказала. Он увидел в этом исход. Если она думает, что другие люди, менее привилегированные, чем те, которых она знала, чувствительнее и сердечнее, то не может ли он, прежде чем расстаться с нею, поведать ей о своей нищете? Перед разлукой это не было бы низостью. Но она продолжала, сияя, доставлять себе утонченное удовольствие. Ей приятно было посочувствовать в своем счастье простому народу, ей неизвестному, смутно подумать о нем. Я себе представляю, что существуют другие люди, не знающие роскоши, избалованные меньше, чем мы. Его лишило мужества это слово «мы». Как ему открыть ей теперь, что он не принадлежит к баловням судьбы? Легкая ирония, без горечи, вызвала усмешку на его лице при виде ее блеска. «Роскоши? Вы на нее жалуетесь?» Она спокойно объяснилась, говоря о деньгах, как пекарь о хлебе, с непоколебимой уверенностью, что в муке не может быть недостатка. Каждый из ее слов безотчетно для нее доказывал ему невозможное счастье, которого она желала. «Роскошь необходима для всего. Я не могла бы без нее обойтись. У меня есть кузина, ушедшая в монастырь. Она живет, лишенная всего, что украшает жизнь. Я этого не понимаю». Она рассеянно перебирала в руках свое ожерелье ценой в миллион. «Я не жалуюсь на роскошь. Это единственная наша атмосфера. Я только говорю, что некоторые люди, почти все те, кого я знала, безрадостны посреди богатства. И это бессмысленно». Де Вольтер слушал ее теперь неподвижно и с улыбкой пил бокал шампанского. Бокал. Не возлияние ли богам? А в уши его вливалась цикута. Стефани продолжала, вполне уверенной, что он думает так же, простая, как никогда. Богатство — это благо. Это, я не знаю, это возможность всего. Это искусство без тревоги, свободная любовь духа. Надо быть сумасшедшим, чтобы, имея богатство, не наслаждаться им. Вы, наоборот, как и я, знаете в нем толк. В вашем автомобиле, например, есть нечто редкое, изысканное. У вас прирожденный утонченный вкус, и это увидела сразу. И эта двуликость у одного и того же мужчины, эта трепетность в присутствии женщины, эта сквозящая любовь. Да, это редкое, это очень ценное свойство, и я его никогда не встречал. Она с удовольствием рассматривала его. Впрочем, он показался ей слишком серьезным. Она сказала с улыбкой, чтобы немного подразнить его: «У вас один только недостаток. Вы немного грустны». Он очнулся и ответил как-то преувеличенно бодро: «Я не грустен, потому что владею всем». И заговорил в свою очередь. Шампанское, возбуждение, непрестанно возраставшее за последние дни, пьянящая атмосфера этого места и самых слов Стефани одарили его способностью живописать себя. Со смесью желания и сожаления он показал себя таким, каким был рожден, и должен был бы возрасти, если бы на то была воля Рока. Стефани, не зная того, была права. Все время перед бедняком, каким он был, плясал, как призрак, его великолепный двойник. И этот-то двойник говорил: «Вы правы. Не думаю, чтобы вам мог встретиться человек, воодушевленный не только большей любовью, но и большим вожделением ко всему, что в жизни есть прекрасного и ценного в сфере удовольствий. Вы меня верно поняли. Я в самом деле люблю все, что украшает существование, красивых лошадей, пейзажи, смягченные искусством садовников, редкие вещи, божественную музыку. Я поэт в своем отвращении ко всему посредственному. И в то же время сердце у меня опьянено нежностью. И бывают минуты, когда я сосредоточиваю в себе все желания земли. Она слушала его счастливое. Голос у него был теплый, пылкий, вибрирующий, и слова сверкали, как драгоценные камни на темном бархате. Он умолк на несколько мгновений и произнес теперь уже матовым голосом, с неистовством молодого дерева, потрясаемого ветром: «Вы всем этим являетесь для меня. Всем. Вы все, чего я жду от жизни, весь ее блеск и очарование, все, что есть в ней невозможного, все это в вас воплощено». Она была неподвижна, не отвечала ему, окруженная его пламенем. Наконец воскликнула со сдержанной радостью: «Ах, я знала, знала хорошо, что есть на свете человек на меня похожий!» В течение минуты, долгой минуты, они молчали, сидя рядом в таком томлении, словно небо было не столько в небе, сколько в их сердцах. Они дрожали от нетерпения и истомы. Наконец он сказал странным тоном, простым и мягким, как ребенок, с несколько усталой улыбкой восторга: «Я хотел бы умереть подле вас». Ее простую, здоровую, рассмешила слишком экзальтированная идея. Ей всегда чужда была болезненность ощущений, недаром струилась в ней кровь старинного рода Кулевая. «Ах, Боже, умереть! Вы должны жить подле меня! Вы свободны, да и я не в плену. Мы это прекрасно устроим, увидите». Оба они подумали о том, что обещала Стефани, и о дне, приближения которого уже возвещали редение ночи и первый трепет рассвета. Негры давно умолкли, огни погасли почти все. Де Леон и его жена, шутки ради, уехали, не попрощавшись, и увезли с собою госпожу де Жувр. Только метрдотель, почтительный и утомленный, ждал их ухода. И Паскалина спокойно наблюдала за ними, сидя поодаль, с удовольствием видя, что ее подруга наконец-то счастлива. На улице поселка стояли только два автомобиля. Стефани и де Вольтер одновременно и смущенно рассмеялись, а Паскалина ласково подтрунила над ними. Она сказала, что поедет одна в открытом автомобиле де Вольтера, и мило на этом настояла, чтобы им не казалось, будто они слишком быстро на это согласились. Несмотря на близкое падение Стефани, Паскалина все еще относилась к ней с уважением. Они уехали. Автомобили неслись один за другим сквозь предутреннюю мглу. Жорж сжимал руку леди Освель. Оба они ничего уже не сознавали, кроме своего растущего счастья, и нервное их утомление всасывалось в мощную юность рассвета.